Перейдем к стихии пара. Тут тоже есть радостные новости. После ее освоения и освоения некоторых техник, я поднял родство с огнем до 1000, и родство с водой до 1000, то есть и огонь, и вода теперь имеют максимальное родство. Теперь я могу превращаться или в огонь, или в воду, а также полностью контролировать их, как я захочу. Первое позволяет мне превращаться в пламя, что сжигает все на своем пути, а второе в воду, что в принципе может контролировать каждое живое существо, кроме душ. Но, есть одно большое но, все эти функции заблокированы. Единственное, что изменилось, так это мощность, теперь она 1000, и конечно же перехват уже использованных навыков из стихии огня и воды. Ни о какой материализации этих стихий в пространстве из ничего и речи быть не может. Ладно, перейдем к навыкам пара. Опять же меч пара и облако пара. Свойства у них одинаковые. Разъедание как кислота, всего и вся. Сейчас у меня 225 родство с паром, так же как и с жаром. 10 за ее открытие, 15 за контроль и 200 за техники. В общем, за месяц у меня вышел неплохой улов, и я еще на шаг ближе к сфере стихии. Осталось лишь изучить стихию взрыва, макутан, пыли, стихию лавы и стихию магнетизма. При этом, нужно поднять родство с землей. Вот когда родство с землей будет максимальное, я, видимо, и смогу соединить их в сферу 5 стихий. Раньше я думал, что 300 достаточно, видимо, ошибся. Конечно, я не мог проверить, но все равно. Еще думается мне, что сфера 5 стихий поглотит все мои стихии и станет сферой 14 стихий. А поскольку остальные стихии это комбинации 5 основных стихий, я смогу использовать любую из них. Теперь перейдем к следующему. За этот месяц я с девочками спас 4096 жизней существ. Спасали мы все подряд, оно и понятно, выбора особого и нету. Родство с жизнью у меня теперь 65, а остальное без изменений. Ублюдки нам, к сожалению, не попадались, и родство со смертью поднять не вышло, а убивать просто так совсем неохота. Конечно, я мог поступить жестоко и убивать тех животных, что вылечил, или тех же насекомых, но это слишком жестоко и против моих принципов. Также за это время я поднял контроль чакры на 10000 и количество на 50000. Чакра у меня теперь 15800, а контроль чакры 115204. Теперь клонов я могу вызвать 2890 максимально и 2885 оптимально. В общем-то, на этом все. Так мы и добрались до страны горячих источников. Здесь у меня точно будет чем заняться, и я говорю не про отдых. Я должен найти, а затем истребить культ Джашина, и мне плевать, будет он зол или нет, но я должен от них избавиться. Хидана я решил прикончить. Мне, конечно, не очень хочется это делать, но я решил, что так будет лучше, мало ли как его личность поменяется. Даже если я использую катамацуками, личность может измениться. Конечно, использую я полный контроль, ничего бы не изменилось, даже если бы он захотел. Но, я презираю этот метод. Ладно, вернемся к стране горячих источников. Перед нами сейчас просто огромный, бесконечный лес, а за нами горы и облака. Знаете, такое ощущение, что мир делится на две стороны, лес и горы. Ну, и вопрос стоит в том, где же Югакури? А вот хрен его знает. Поэтому я шел и сканировал энергию жизни в каждом уголке в этом лесу. Самуи и Мабуи спросили: «И куда нам идти?» Я пожал плечами и ответил: «Без понятия, будем искать местных, поспрашиваем дорогу». Девушки кивнули, и мы пошли дальше. Шли мы долго, но так ничего и не нашли. Я уже хотел было использовать полет, но передумал. Я почувствовал жизнь, и мы пошли в сторону жизненной энергии. Дойдя до источника жизненной энергии, мы увидели старушку, что собирала травы. Я подошел к ней и спросил: «Бабуль, не подскажешь, где тут Югакури?» Старушка оторвалась от трав и посмотрела на меня. Смерив меня взглядом, старушка сказала: «Не знаю, но знаю, где находится долина Ада и деревня Бамбука, откуда я родом. А вы путешественники? Долина Ада, говоришь, интересно». Я ответил: «Да, мы путешествуем, и хотели проверить здешние горячие источники, вот только уже который день плутаем в этом лесу. Не подскажешь, что же такого в этой долине, что она называется Долиной Ада?» Старушка начала рассказ. В этой долине совсем недавно была уничтожена целая семья. В ней жили люди, которых выгнали из страны молнии, но когда решили проверить, как они там, увидели лишь реки крови. С тех пор, долина, и называлась долиной ада, но это еще не все. Говорят, там сейчас проживают монстры, что убивают людей, восхваляя какое-то божество. Хо, а вот это интересно, вроде бы семья Чинойки поселилась там, а вот про монстров. Видимо, это и есть культ Джашина. Нужно будет сходить туда и посмотреть. Я спросил, где находится долина ада, и где находится ваша деревня Бамбука. Старушка посмотрела на меня и спросила, неужели вы хотите пойти туда, вы же погибнете там. Я ответил, если там и вправду обитают монстры, что убивают людей, то мы просто не можем пройти мимо. Не волнуйтесь, бабушка, хоть по нам и не скажешь, но мы очень-очень сильные. Старушка вздохнула и сказала, эх, юноша, чего же вам не сидится спокойно, вон еще каких девушек грабите. Старушка опять вздохнула и продолжила, долину ада вы не пропустите, она в 30 километрах к западу, а наша деревня Бамбука, на востоке, в 10 километрах отсюда. Я сказал, спасибо, бабушка, хорошего тебе дня. Старушка посмотрела на нас, словно на убой отправляла, и сказала, вам, живыми вернитесь, а я вас угощу чем-нибудь. Мы кивнули и сказали, обязательно вернемся, бабушка, не беспокойся. После этого мы отправились дальше. Самуи спросила меня, мы отправляемся в долину ада? Я знаю, что за клан там сейчас находится. Это семья с сильным кеккигинкай, семья Чинойки. Эта семья обладает кеккигинкай, даудзюцу, что позволяют накладывать сильные иллюзии и контролировать жидкость с большим содержанием железа, например, кровь. Я ответил Самуи, да, я отправлюсь туда, но один, а вы отправитесь в деревню Бамбука и попытаетесь узнать, где находится Югакури. Мабуи и Самуи резко остановились и вытаращились на меня, а после сказали, мы тебя не отпустим одного, ты еще мал, вдруг с тобой что случится? Я ответил, конечно, благодарен вам за заботу, но, разве это мне нужно переживать? Или вы уже забыли, насколько я силен? Пока в этом мире нет Ацуцуки, я здесь непобедим. И я сейчас далеко не преувеличиваю. Девушки задумались, а потом по очереди подошли и поцеловали меня в губы. После поцелуев они сказали, будь осторожен, и ушли шуншином. Да, за этот месяц мы неплохо так поладили, даже навык, поцелуй французский поцелуй, теперь 4-го уровня. Я их не люблю, но точно испытываю привязанность. А насчет них не знаю, ведь отношений у них никогда не было, и это может быть лишь увлеченность чем-то новым, но выбора у них уже нет, они уже мои. С этими мыслями я отправился в долину ада. Я не хотел спешить, поэтому шел с обычной скоростью. Дошел я довольно быстро, всего где-то час. Перед моими глазами была долина, окруженная скалами, на земле была красная жидкость, а от нее шел пар. Внутри долины я почувствовал много энергии жизни, буквально около 30, а может и больше. На большее пока радиус не позволяет, но одно я точно определил, недалеко от этих 30, есть густая аура смерти. Наверное, это и есть те самые фанатики, что поклоняются богу Джашину. За ними-то я и пришел. Ладно, нужно по-тихому к ним пробраться. Я слился с пространством, чтобы меня точно не смогли засечь, как в прошлый раз в Киригакуре, и пошел к направлению фанатиков. Пока я шел, я видел разных членов клана Чинойки, и они, в общем-то, все поголовно были с белыми волосами, но, я так понял, у них тут две фракции, и повсеместный инцест. Например, дочь, когда вырастает, становится подстилкой отца, рожает, если пацана, то становится его подстилкой, если девочку, то девочка становится подстилкой отца. Короче, у них тут полный пиздец творится. Из-за таких отношений, они поделились на фракции. Убивать друг друга не убивают, но козни всякие строят, ресурсы, например, отбирают, а их тут и так немного. Тут одни только пары ядовитые, пару растений съедобных, и ни одной живности. Видимо, они выходят на охоту, благо их кицуюган позволяет им контролировать кровь, тем самым даже слишком сильные или прыткие существа не смогут от них уйти. Ну, а сохраняют свой геном, благодаря инцесту. Но, конечно же, есть противники такого метода, у них и кровь слабее. Сейчас в их общине преобладают те, кто занимаются инцестом, а вот другие ищут женщин снаружи либо силой, либо добровольно, притаскивают сюда и делают из них свиноматок. Я даже не знаю, что лучше. Ладно, оставлю их в покое. Конечно, вроде бы, у них потом начнется война, в которой погибнут все, кроме двоих членов их клана. Может быть, на обратном пути, я им немного мозги подправлю катамацуками, но это может быть. С этими мыслями я дошел до логова фанатиков Джашина. Да, логово у них, конечно, жуть. Красный водоем, что окружен со всех сторон острыми скалами, посередине водоема, расположен маленький каменный островок. За этим водоемом, прямо в скале находится вход в пещеру, который выглядит как пасть дьявольского монстра, с острыми клыками. Антураж под стать культу. Ладно, сегодня это место превратится в кровавое месиво. Я пошел внутрь этой пещеры. Войдя в пещеру, я был удивлен. Нет, я был в шоке. Здесь находилось огромное количество человекоподобных существ, с черными татуировками в виде скелета по всему телу, на полу под каждым из них расположен круг с перевернутым треугольником, смотрящим вниз. То, что они делали, вызвало у меня приступ тошноты. Они протыкали себя в разных местах, при этом говоря «Во славу Джашина». Потом я увидел по-настоящему жуткое зрелище: разрезанные на кусочки люди, лежащие в углу пещеры, и человекоподобное существо, что ело их останки. Столько смертей, и все ради мнимого бога. Если ты, тварь, существуешь, я клянусь, я убью тебя. Я убедился в его существовании, так как получил уведомление от системы. Значит, у меня получилось. Ясно, значит, я был тогда прав насчет превращения в ничто. Также я поднял немного родство с разрушением, ну и конечно я поднял родство со смертью. Я убил очень много этих тварей. Я абсолютно не жалею об этом, эти твари заслужили смерть. Как и их жалкий лжебог, которого я убью рано или поздно. Раз смог обратить в ничто его последователей, смогу и его убить. Нужна только Риацу, вряд ли я смогу убить его, уничтожив только тело. Нужно и душу уничтожить. Жди меня, тварь, я рано или поздно тебя убью. С этими мыслями я покинул эту пустошь, слившись с пространством. В долине уже всполошились от этих взрывов. Нужно быстро закончить с их воспитанием, а после уходить отсюда. Когда я вышел из того, что было еще совсем недавно пещерой, я уже видел маленький отряд чинойки. Похоже, здесь обе фракции, видимо, как бы дерьмово они не относились друг к другу, но в случае опасности вместе ей противостоят, а после того, как угроза минует, снова за старые. Я использовал катамацуками сразу на двух капитанах. Твою мать, нет, это уже слишком. Я был прав насчет инцеста, но это просто полный пиздец. Когда рождается девочка, ей с рождения уготована участь идти по кругу своей семьи. Причем начинается ее обряд посвящения в 8 лет. Блять, да что с этими мразями не так? Если рождается мальчик, он лишается девственности со своей матерью, а уже после трахается с сестрами. Мальчик после того, как вырастет, должен будет приносить еду в дом. Благодаря такому режиму, эта фракция имеет очень сильную кровь, гораздо сильнее, чем у другой, но каким, блять, путем? Девочки не только постельные куклы и свиноматки, они также хозяйничают по дому, а ко всему этому их готовит с рождения, и другой жизни они не знают. Так с этой фракцией понятно. Теперь следующее. Если те занимаются этим со своими, то эти похищают молодых девушек или девочек и делают секс рабыней свиноматок. Причем тут правило действует другое. Женщины, можно сказать, все секс-рабыни, и разные семьи в этой фракции обмениваются ими. То есть, они девушек используют как рабов, которых трахают, причем трахают толпой. Я даже видел, как маленькую девочку из деревни Бамбука, судя по всему, похитили и в первый же день пустили по кругу. После она забеременела, родила девочку, и эту девочку отдали соседям. Там ее оттрахали, когда возраст стал позволять, и девочка могла выдержать это. Потом она забеременела, родила парня, парень вырос и ушел за своей рабыней. Когда нашел, привел и оттрахал. Потом у этой рабыни появилась дочь, дочь отдали соседям, и так по кругу. Фу, нахуй, мне противно все это. Но это еще не все, есть третья фракция, где живут абсолютно нормальные люди, у них самый слабый геном, но они люди. И вот эту фракцию презирают обе фракции. Знаете что, пожалуй, вы все умрете, вы недостойны жить. Я деактивировал слияние с пространством и слился с молнией. Я призвал кисраги и переместился к этой толпе пространственным шуншином. После я сделал два взмаха, и голова каждого ублюдка упала с плеч. Я создал 20 клонов и отправил их убивать каждого мужчину, что им встретится, а сам пошел в сторону нормальных людей. Я дошел до них, это оказалась всего одна пара, мужчины и девушки. У них была маленькая дочь, совсем малютка, А мужчину я сразу узнал, Энна и Шира, а девочка должно быть Чина. Девушку не знаю, но видно, что они счастливы вместе. Ну что ж, я продлю ваше счастье. Я использовал Катамацу Камина Энна и Шира. Как я и думал, он еще там мразь. Дочь и жену он, конечно, любит, но вот то, чем он занимается. В общем, он алчный ублюдок, который коллекционирует людей с кепкой Гинкай. У него также есть своя арена, где он и зарабатывает деньги на боях людей с кепкой Гинкай. Он похищает детей с кепкой Гинкай и выращивает жестоких беспощадных убийц, а после отправляет их на свою арену, на потеху публике, естественно, за деньги. Также он промышлял, чтобы вырезать свой клан для защиты своей дочери. Ну что ж, знаешь, я тебе помогу, я сделаю из тебя настоящего любящего отца. Я переписал ему память, оставил только его семью и поменял его личность на добросердечного человека, готового на все ради своей семьи. После этого я ушел, и мои клоны дали сигнал, что закончили. Я отдал им сигнал собрать все трупы и убрать следы, а после развеяться, а сам ушел пространственным шуншином за пределы долины ада. Через полчаса клоны развеялись, я увидел кровавую сцену с кучей трупов. Убито было 50 мужчин, женщины все были не тронуты. Захотят отомстить? Пожалуйста, милости просим, мне в принципе все равно, но если были те, кому это нравилось, жить как подстилки, то им было бы лучше умереть вместе с мужчинами. Это их выбор, то, что я сделал, и так слишком ужасно. Хватит на сегодня смертей. С этими мыслями я использовал Хирайшин и появился возле своих девушек, которые сейчас были крайне удивлены. Они были за столом у той старушки, тут еще была одна девушка, один паренек и дедок. Все были в шоке, ведь я появился со вспышкой света, буквально из ниоткуда. Я неловко почесал затылок и сказал: «Простите, что прервал вашу трапезу, я закончил с тем местом, больше там нет ни одного монстра». «Вы были правы, там и правда жили монстры. Пожалуй, я больше никогда не вернусь в то место. Ад – хорошее название для той долины». Старушка отошла быстрее всех и сказала: «Хорошо, что ты вернулся, юноша, садись вместе со всеми, сейчас и тебе положу». Я кивнул, поклонился слегка и сел за стол. В этот момент заговорил дедок. Он сказал: «Те взрывы, что мы услышали и увидели, это твоих рук дело». Я ответил: «Да, простите за беспокойство, монстры оказались слишком сильными». Самуи и Мабуи крикнули: «Мы говорили тебе, чтобы мы пошли вместе». Я ответил: «С вами было бы еще хуже, честно говоря, вы бы не смогли им ничего сделать, мне самому, можно сказать, повезло, их бог даровал им бессмертие, и если не уничтожить их полностью, то они восстанут, огнем их не уничтожить, ветром тоже мне пришлось использовать инь-ян-сферу». Девушки сначала накуксились, а потом удивленно разинули рот, встали со стула и в шоке сказали: «Инь-ян-сферу». Я кивнул. Они знали, что это моя самая мощная атака. Я рассказывал им о ее эффекте, именно поэтому их реакция такая бурная. Девушки сели на свое место и сказали одновременно: «Что это за монстры?» Я ответил: «Не за столом, когда мы будем одни, я вам расскажу, правда, я очень не горю желанием вспоминать их». Девушки кивнули, и тут ко мне обратился мальчик: «Братик, братик, а ты бог?» Все с шоком уставились на мальчика, а потом хором засмеялись. Один я не смеялся, ибо я не знал, кто я, а он об этом мне напомнил. Я серьезно ответил: «Не знаю, кто я вроде и человек, но гораздо могущественнее людей, меня можно назвать богом, потому, что мои способности не подвластны людям». Вот теперь все с шоком смотрели на меня, кроме этого мальчика. Мальчик спросил: «Братик, а покажи, что ты умеешь, то как ты появился здесь, было так красиво». Я улыбнулся мальчику и спросил: «Что ты хочешь увидеть?» Мальчик наклонил голову и задумался. Спустя минуту раздумий мальчик спросил: «Братик, а ты умеешь показывать фокусы?» Я кивнул, взял со стола тарелку и сказал: «Абракадабра». Тарелка исчезла в фуауин печати запечатывания объектов. Мальчик удивленно захлопал глазами, как и все окружающие, кроме, конечно, моих девочек. Мальчик захлопал в ладоши и крикнул: «Еще, братик, покажи еще фокусы». Я кивнул и сказал: «Фокус-покус», и тарелка появилась на столе. Мальчик еще громче захлопал и крикнул: «Вау, братик, здорово, а знаешь еще какие-нибудь фокусы?» Я ответил: «Ну, как насчет водных фокусов?» Мальчик закивал головой, а я сказал: «Тогда смотри, сейчас ты увидишь водяной цирк». Я встал из-за стола, отошел на достаточное расстояние и начал шоу. Сначала я создал водяную площадку, поместил на ней различные препятствия. Конечно же, вода не падала на пол, а висела в воздухе. После того, как площадка была закончена, я стал создавать зверей, сначала водяного тигра, что прыгал сквозь водяные кольца, потом человека, что показывал, куда тигру прыгать. После этого я добавил слона, слон шел и разбрызгивал воду своим хоботом, после появился человек, что катил шар к слону. Слон встал на этот шар и поехал по арене, перебирая лапками. Когда слон проехал целый круг, на арену вышла зебра, а на зебре была обезьянка. После них на арену выехал Мишка на велосипеде, он проехал вокруг арены, перекатился через велосипед, кувыркнулся и встал. Наконец, в завершении программы, я создал целые трибуны зрителей, разных видов, тут были и маленькие дети, и взрослые, и девушки, и парни, и мужчины, и женщины, и бабушки, и дедушки. В общем, полный набор. Они наблюдали за тем, как арена стала меняться, дрессировщик подал сигнал, и зебра запрыгнула на слона, потом на зебру запрыгнул тигр, на тигра запрыгнул Мишка, а вот на Мишку уже запрыгнула обезьянка. После чего они остановились в середине арены и поклонились, сначала обезьянка, потом Мишка, потом тигр, потом зебра и наконец слон. И тут стали исчезать сначала звери, потом дрессировщики и наконец зрители, и после них сама арена. Секунда тишины, и захлопали все, но каждый по своей причине. Мальчик и девушка искренне рады были увидеть такое, взрослые удивлялись чудесам магии, а мои девочки – моему безупречному контролю. Мальчик стал радостно прыгать и кричать: «Братик, как здорово, покажи еще!» Я сказал: «Прости, но нам уже пора идти, если судьбе будет угодно, мы еще встретимся с тобой». Мальчик грустно сказал: «Братик, ты уходишь?» Я кивнул и сказал: «Самуи, Мабуи, поблагодарите этих милых людей и отправимся дальше искать Югакури». Самуи и Мабуи встали, поблагодарили этих людей и хотели было уже уйти, как дедок сказал: «Юноша, вы ищете Югакури Носата?» Я кивнул и спросил: «Да, а вы знаете, где она находится?» Дедок ответил: «Конечно знаю, ведь я сам оттуда родом. Так вот, вам на восток 45 километров, там вы и найдете Югакури. Вы ее сразу узнаете, она не сильно крупная, зато вы сможете там хорошенько отдохнуть от ваших приключений». Я кивнул и сказал: «Спасибо, дедушка, в качестве благодарности, возьмите это». Я достал из фуауин печати куной и пометил его дзюцу шики и фуауин запечатывания объектов. Дедок отмахнулся и сказал: «Эх, юноша, нам не нужно оружие, мы мирные жители». Я ответил: «Хоть это и оружие, но именно вам решать, как его использовать». Я поместил на него печать, что сможет хранить любые предметы и вытаскивать их при необходимости. Я уже настроил ее для вас, а также я поместил на него печать, что позволит мне узнать, если вы вдруг окажетесь в беде, для этого вам нужно лишь пустить чакру в нее, и где бы я ни был, я сразу это почувствую, и появлюсь перед вами, прямо как сегодня». Дедок сказал: «Спасибо, юноша, век благодарны будем». Я махнул рукой и сказал: «Пустое, ладно, в общем, нам пора, не болейте». Я подошел к девушкам и кивнул им. Мы быстро ушли Шуншином. Когда мы ушли достаточно далеко от деревни Бамбука, я сказал: «Вы заметили что-то странное?» Мабуи сказала: «Эта деревня слишком мирная, там нет никого со злыми умыслами, и это странно». Я кивнул и сказал: «Похоже, люди этой деревни не так просты, как кажутся, или же они святые, или у них есть жуткий скелет в шкафу. Я проверил этих людей, в них нет ничего такого, но вот в остальных такое ощущение, что они боятся чего-то, но чего непонятно. Да, и нечисты они, из-за местности, они заманивают к себе путников и грабят их». «Ну, это то ладно, странно не это, а аномальная тишина в этой деревне. Ладно, все это не мое дело, по крайней мере пока, сейчас мне нужно разобраться с Хиданом, а после возвращаться в Коноху, а там уже решим». С этими мыслями мы отправились на восток, к деревне Горячих Источников. Спустя пару часов мы наконец добрались до нее. Мы добрались до горной местности, окруженной деревьями. Там среди этих горных стен была расположена деревня Югакури, внутрь вела закрученная дорога в виде спуска вниз. Отсюда уже виднелось немало количество людей, а также сама маленькая деревушка, в центре ней расположены горячие источники, есть как общие бани, так и отдельные. Я сказал девушкам, вы идите к горячим источникам, отдохните, а я пока разберусь с делами, и присоединюсь к вам чуть позже. Самуи и Мабуи кивнули, и Самуи сказала, меня как раз плечи затекли, вот только у нас разве есть чем заплатить? Я кивнул, и достал им мешок с несколькими тысячами рё, эти деньги я добыл не совсем честным путем, вернее, когда меня пытались ограбить, или изнасиловать, когда я был в образе. Различные мертвые отбросы имели немало добра, а что добру-то пропадать, верно, незачем, вот, и я так решил, и забирал их деньги, трупам, все равно деньги ни к чему. Девушки взяли мешок, и Мабуи сказала, догоняй нас, а после они ушли в Шуншине. Я использовал 1000 клонов, и сказал им искать Хидана, а после того, как найдут, сообщить мне. Сам же я принялся медитировать. Как оказалось, я очень вовремя, сейчас Хидан поднимает бучи, мол, нахрена вы деревню ниндзя в курорт превратили, но пока никого не убил, и не убьет. Я дал клонам команду, стереть Хидана, из памяти всех людей в этом городке. Сам же я направился к самому Хидану. Добрался я до него быстро, и минуты не прошло. Я появился возле него, и сказала, ну привет, Хидан. Он сматерился, ты кто такой, блядь, и хули тебе надо? Я ответил, мне-то, скажем так, ты очень зря решил сделать то, что решил. Хидан сказал, откуда ты, блядь, знаешь? Я ответил, значит, я прав, а значит, мне будет проще. Хидан крикнул, да люблю я ее и что? Я хотел признаться ей, а тут появился ты. Ты что, ее хахаль, или брат? Я удивленно воскликнул, чего? Хидан сказал, чего-чего, хуй ваче, ты что, блядь, глухой? Говорю, люблю я эту красновласку из звука. Я еще больше охуел, аж челюстью уронил, и спросил, чего? Ты разве не хотел вырезать своих соседей? Хидан воскликнул, чего ты что, блядь, ебанутый? Конечно, была такая мысль, но когда появилась она, мне стало похуй. Я даже рад, что это теперь курорт, ибо иначе я бы ее не встретил. Я вздохнул и сказал, дай мне уточнить, ты не собираешься вырезать свою деревню? Хидан крикнул, да ты что, еблан что ли? Я же тебе сказал, что нет, я собираюсь жениться на ней, она просто прелесть и красавица, и выражается прямо, прямо как я. Я сделал жест рука-лицо и спросил, как ее зовут-то хоть знаешь? Хидан ответил, да хуй ее знает, Ташая, Тамая, Тушуя, не помню, блядь. Я тогда не о ее имени думал. Я ответил, Таюя. Хидан сказал, так ты все-таки ее хахаль. Тогда, какого хуя тебе надо? Я ответил, да успокойся ты, не нужна мне она, просто знаю, как зовут. А также знаю, что на тебя она даже не посмотрит, пока жива одна змеюка. Хидан воскликнул, что это за тварь, я ей хуем по лбу тресну, и помрет, а если нет, еще добавлю. Я ответил, тебе говорит о чем-нибудь имя, Арачимару. Хидан сказал, это вроде бы змеиный сан Нинканахи, извращенец редкостный, говорят, мальчиков любит, и в бабу вселяться, так при чем здесь это присмыкающееся? Я ответил, именно из-за него она здесь, и он, можно сказать, ее хозяин, она для него не более чем сосуд, при исчерпании сил своего сосуда, он переберется в ее тело. Хидан крикнул, что, да я этой змее язык на жопу натяну. Я ответил, ну, удачи, тебе, а я пошел, пожалуй, раз ты не собираешься деревню вырезать. Хидан крикнул, что, да стой ты, блядь, может, ты знаешь, что она любит. Я ответил, не уверен точно, но вроде бы музыку, она на демонической флейте играет, и техники у нее с флейтой связаны. Хидан сказал, ну и что мне, блядь, делать, я же нихуя не умею играть на этой хуюдочке ебучей. Я ответил, не знаю, брат, не знаю, но любовь требует жертв, научись. Хидан было хотел что-то сказать, но я уже исчез пространственным шуншином, отдавая команду клонам сделать как было, восстановить всем память, а сам я отправился к источникам, к моим девушкам. Добрался я быстро, это был деревянный домик, за которым находился двор с источником. Источник был окружен высокой деревянной стеной, разделенной на две половины источника, мужская и женская. На входе стояла девушка, когда она увидела меня, то сразу спросила, «Вы Наруто Дона, за вас уже заплатили ваши дамы, и вы купили женскую половину на 2 часа». «О, как предусмотрительно, стоп», она сказала женскую, я спросил, «Извините, мне послышалось, или вы сказали женскую половину?» Девушка ответила, «Нет, вам не показалось, они выкупили именно женскую половину». «Хм, и что они задумали? Я ведь не железный, могу и сорваться». Я сказал, «Спасибо, дальше я сам». Девушка кивнула и ушла в сторону. Я прошел внутрь, интерьер такой себе, прямо отдает феодальной Японией. Я прошел к шкафчикам и снял свою одежду, обвернулся полотенцем и вошел внутрь. Источник оформлен хорошо, в самой воде был огромный валун, на который можно опереться и расслабиться, также дно было усеяно камнями, а вокруг источника посажена растительность. В общем, вид был прекрасен, да еще и луна полная в небе, вообще шикарно. Я прошел в воду и сел в самом начале, стал расслабляться. Температура была не холодной, но и не кипятком, в общем, в самый раз. Я закрыл глаза и погрузился в раздумья. С Хиданом, конечно, вышло интересно, и ведь он правда не соврал, но как так получилось, ни в каноне, ни в фиках, такого не было. Может, я уже повлиял на канон слишком сильно, что даже Орочимару стал действовать по-другому. Или же что-то изменилось, чего я не знаю. Нужно вернуться в Коноху и там во всем разобраться. Пока я думал, что-то мягкое и упругое коснулось моей спины и обняло за талию, а плеч коснулись чьи-то руки и начали массажировать. Я спросил: «Что вы делаете? Я же говорил вам никого секса». Девушки накуксились и томным голосом на оба ушка спросили: «Тебе не нравится?» Я ответил: «Конечно нравится, такие красавицы голышом делают массаж, да еще и грудью спину массируют. Как это может не нравиться?» Самуи спросила: «Тогда в чем дело? Почему ты не хочешь нас?» Я ответил: «Дело далеко не в вас, вы просто прелесть, и будь я обычным, взял бы вас уже давно, но я хочу сделать это после нашей свадьбы». Девушки крикнули: «Да это же будет через 12 лет, мы уже старухами станем». Я ответил: «Со мной вы не станете старухами, как и я, впрочем, не стану старпером». Девушки спросили: «Что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Сегодня вы видели лишь верхушку айсберга моих способностей, в будущем я смогу даже мертвых воскрешать, и вы думаете оставить вам вечную молодость, или даже еще моложе и прекраснее вас сделать, для меня сложно». Девушки ответили: «Хорошо, мы поняли, мы подождем, но, просто массаж, мы же можем тебе сделать». Я кивнул, девушки продолжили делать массаж. Самуи обняла меня за талию и грудью массажировала спину, а Мабуи надавливала на разные точки акупунктур и доставляла неземное удовольствие, снимая мою усталость. Так продолжалось недолго, всего через 30 минут. Девушки перегрелись и пошли вытираться и одеваться. Я же остался один, дожидаться, когда истечет срок в 2 часа. Когда срок закончился, я встал и пошел к выходу, где уже ждали одетые Самуи и Мабуи. Я быстро оделся, не обращая на их похотливые взгляды внимания, и сказал: «Дальше мы отправимся в Коноху. Путь до Коноху не близкий, но в отличие от Югакури, я прекрасно знаю, где она, так как там стоит моя метка». Девушки кивнули, а после сказали: «Нас там вообще примут, все-таки мы из другой деревни». Я ответил: «Без протекторов нас вряд ли кто узнает, да, и я выгляжу гораздо взрослее, совсем иначе, чем выглядел в деревне». Девушки кивнули и спросили: «Тогда в путь?» Я кивнул, последний раз осмотрелся вокруг и увидел 4 звука вместе с Таюей, а рядом ей пел серенады Хидан, признаваясь в любви, матерным контекстом. А Таюя с шоком на это все наблюдала. Я посмотрел на них в последний раз и стал быстро перемещаться пространственным шуншином, а девочки еле-еле за мной поспевали. Так мы быстро удалялись от деревни Югакури в Коноху, где меня ждет 100 родство с жизнью и, конечно, Хинаточка Тян. С этими мыслями мы быстро приближались к Коноху, отдаляясь от Югакури Носата. Часть 19. Примечание к части. В этой части присутствует 18+ контент. В следующей части будет освоение Макутана. Так что в следующей части будет очень много сообщений системы. Я очень плохо умею описывать такие сцены. Конечно, буду рад узнать о вашем мнении по этому поводу. Делать то легко, как-то даже на уровнях инстинктов, а вот описать капец как сложно. Если вам не понравится, в следующих главах я буду просто скипать эти сцены, без детального описания. Как всегда, жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, картинки будут потом. Прошел месяц, мы добрались до страны огня. За этот месяц я поднял чакру еще на 100 тысяч и контроль на 20 тысяч, тем самым улучшил клонов еще на 1 уровень, и теперь могу создать 5780 клонов максимально и 5775 клонов оптимально. Чакры же у меня теперь 1 105 800, а контроль чакры – 135204. Также я повысил родство с жизнью еще на 5, теперь у меня 70, родство с жизнью еще 5, и я смогу вылечить любую болезнь, даже смертельную, за счет своей жизненной энергии. Добравшись до страны огня, я вспомнил, что тут есть храм огня, где у одного парня ссоры, есть чакра моей пуфастой курамы, которую я естественно заберу. Но это не все, также мне нужно будет сходить на могилу ниндзя-защитников Дайме, поставить на них мощные печати, чтобы команда Казумы, или же как он сейчас известен Фурида, отца ссоры, не смогла их воскресить мертвых членов ниндзя-защитников Дайме, да и сами попали в ловушку, так как их чакра окажется на нуле, так на них еще падет печать Тинрау, плюс обездвиживающая печать. Ну, и я сразу об этом узнаю. С этими мыслями мы отправились вглубь страны огня. По дороге мы узнавали путь до храма огня, и наконец, спустя пару дней, мы наконец добрались до этого храма. Храм выглядит эпично, даже очень. Гигантские ворота-барьер, с двумя огромными статуями Тингу и Ямабуши. Первый выглядит как красный человекоподобный демон, с большим носом как у Буратино, а второй как синий человекоподобный демон, с жабьей мордой и рогом на голове. Эти демоны охраняют эти ворота, что являются особым видом фуауиндзюцу, печати железной стены. Открыть ее могут только монахи, с помощью особого вида чакры и ритуала. Но, при достаточной силе, можно сломать печать силой. Ну, конечно, это на крайний случай, а пока попробуем договориться. Я собрался с мыслями и крикнул: «Есть тут кто? У меня очень важное дело к настоятелю храма». Через минуту появился ничем не примечательный лысый монах, одетый в кимоно серых тонов. Монах спросил: «По какому вы делу к настоятелю?» Я ответил: «Это касается чакры девятихвостого в мальчике по имени Сора, и якобы умершего члена отряда ниндзя-защитников, Казумы, ныне известного как Фурида». Монах кивнул и сказал: «В таком случае, я спрошу у настоятеля». Монах удалился. Спустя 5 минут, пришел тот монах, с другим высоким и смуглым лысым монахом, с густыми бровями, одетый в одежду серых тонов, на поясе имеет повязку с символом страны огня, что показывает, что он бывший ниндзя-защитник Дайме. Монах спросил: «Юноша, какая у вас есть информация?» Я ответил: «Господин Чираку, верно, у меня есть информация, что предатель ниндзя-защитников, кто затеял переворот против Хокаге и Дайме страны огня, Казума, или сейчас известный как Фурида, кто запечатал в своем сыне Сори остатки чакры девятихвостого, жив-здоров и готовит план мести». Чираку кивнул и спросил: «Кто вы такой, юноша?» Я ответил: «Наруто Узумаки». Чираку сразу спокойно сказал: «Этого не может быть, говорите, кто вы на самом деле, или уходите». Я ответил: «Могу доказать свои слова». Я расстегнул куртку, и взору всех присутствующих предстала фуауин печать 8 триграмм. Чираку сразу потерял спокойствие и сказал: «Это невозможно». Я ответил: «Это и правда я, а стал таким из-за силы мудреца 6 путей. Чираку воскликнул: «Что? Я начал рассказ. Сейчас я расскажу вам свою историю, а после продемонстрирую то, что показал мне сам Хагарама Ацуцуки, известный как мудрец 6 путей. Спустя примерно полчаса я закончил свой рассказ. Я рассказал ему все, что было и что будет, а также показал сцены тотального геноцида всего сущего на планете. Должен отметить, у Чираку невероятная выдержка. Чираку хоть внутри был сильно шокирован, но кроме капелек пота на лбу, он внешне это не показал. Я сказал: «Ну, так, что теперь вы мне верите?» Чираку кивнул и сказал: «Твоя миссия праведна, ради спасения этого мира, ты даже нарушил свой принцип. Скажи, что от меня требуется». Я ответил: «Сначала мне нужен Сора, я заберу у него чакру Курамы. Да, он и про имена Биджу знает». Я ему рассказал об этом, когда рассказывал историю мудреца 6 путей. Чираку спросил: «Сора, он же не погибнет?» Я ответил: «Нет, он не является джинчурики как таковой, я сниму печать, поставленную Казумой, и поглощу чакру Курамы в себя. Сора останется жить, и конечно ничего с ним не случится, я могу это гарантировать». Чираку кивнул с облегчением и сказал: «Тогда пройдемте внутрь храма, там мы найдем место для ритуала». Я кивнул, а Чираку стал накапливать золотую чакру. Он исполнил какой-то обряд, и железная печать отворилась. открывая вид на внутреннее убранство храма огня. Двор храма похож на двор монастыря Шаолинь в моем мире. Внутри находится обширная площадка, за ней здания, которые расположены вокруг площадки, подпираемые красными колоннами. Также там расположены различные демонические статуи, каких-то божеств. На площадке стоят разные тренажеры, деревянные макеворы, боксерские груши, стойки винчун, мишени для обработки бросков. В общем, полный комплект. На тренажерах тренируются монахи, с громкими криками кто-то в тайбзюцу, кто-то медитирует, а кто-то отрабатывает броски оружия. Я сказал с легким восхищением: «Оживленно тут у вас». Чираку кивнул и сказал: «Пройдемте к Соре, он пока еще слишком мал для такого рода тренировок. Он немного нелюдим, не обижайтесь на него». Я ответил: «Сегодня все изменится, в нем больше не будет чакры Курамы, так что вы уж донесите до своих послушников, что он ничем не хуже вас».